Год 2008. С приходом к власти нового президента России Дмитрия Медведева наметились новые направления в правовой политике государства. Борьба с коррупцией. В относительно короткий срок был разработан ряд мер, направленных на комплексный подход к решению этой проблемы. В частности, предполагается установить строгий контроль за доходами чиновников и членов их семей. Устанавливается новый метод поиска имущества коррупционеров. Но главное – это создание собственного отдела, управления, по контролю за внутренней коррупцией в каждом ведомстве. Другим качественным изменением в политике государства в борьбе с преступностью является ликвидация Департамента по борьбе с организованной преступностью в системе Министерства внутренних дел в октябре. Причиной ликвидации такой важной и эффективной структуры министерства было названо оперативному составу ведомства исчезновение стойкой вертикали власти в преступных структурах, что вызвало большое удивление у личного состава, который еще летом задержал сходку 39 воров в законе на Клязьминском водохранилище. После 2001 года это вторая ликвидация ведомства по борьбе с организованными структурами. По этому случаю в ряде дорогих московских ресторанов представители криминальных кругов устроили банкеты. В январе прошло Всероссийское совещание следственных органов, на котором глава СК Бастрыкин поддержал инициативу об упрощенном расследовании нетяжких преступлений, но при этом потребовал передать расследование таких преступлений своему ведомству. Генпрокурор Чайка сказал, что с сентября 2007 года в ходе проверок выявлено 23 тысячи случаев необоснованных отказов следователей в возбуждении уголовных дел. Криминальная хроника. В марте сотрудники московского уголовного розыска арестовали президента компании «Суперфон» Олега Тетерина. Его обвиняют в присвоении технологии мобильной рекламы, принадлежащей ГДМ Групп. Если Олег Тетерин получит реальный срок, то станет первым российским заключенным, отбывающим срок за нарушение патента в сфере информационных технологий. Конфликт между ГДМ Групп и «Суперфоном» начался в 2006 году, когда последний выпустил на рынок технологию мобильной рекламы под одноименным брендом. Экс-прокурору Северо-Западного округа Москвы Валерию Самойлову, арестованному по решению суда, в мае предъявлено обвинение в мошенничестве, пособничестве в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе. По данным следствия, это преступное сообщество совершило хищение имущества на сумму свыше 500 миллионов рублей. В его состав, считает обвинение, входили бывший прокурор СЗАО Валерий Самойлов, тушинский межрайонный прокурор Борис Нерсисян, 5 сотрудников ОБЭП УВД СЗАО, в том числе 2 замначальника ОБЭП. Оно было создано в начале 2007 года для совершения тяжких преступлений, направленных на неоднократное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупных размерах с привлечением должностных лиц, использовавших служебное положение вопреки интересам службы и превышавших должностные полномочия. По версии следствия, указанной группой с января по апрель 2007 года было похищено имущество компании «Фазар» на сумму более 142 миллионов рублей, а также имущество компании «Гейзер» на сумму более 6 миллионов рублей. Ранее по уголовному делу был объявлен в федеральный розыск бывший тушинский межрайонный прокурор Нерсисян. Всего по делу к уголовной ответственности привлечены 16 человек, 10 из которых арестованы. В июне в Испании задержали Александра Малышева и Геннадия Петрова и еще 20 человек, которых испанская полиция подозревает в организации преступного сообщества и отмывании преступных денег. В операции под кодовым названием «Тройка» принимало участие 300 полицейских. Малышева и Петрова в России считают лидерами так называемой «Малышевской ОПГ», которая активно действовала в Питере в 1990-х годах. После кровавого конфликта с Тамбовской ОПГ Кумарин, Малышев и его ближний круг покинули Россию. Похоже, испанские власти серьезно взялись за русскую мафию. Ранее были арестованы члены Ореховской ОПГ и лидеры грузинской ОПГ. В Наро-Фоминском горсуде Московской области начался процесс по громкому делу о контрабанде мебели. К уголовной ответственности привлечены руководители мебельных центров «Гранд» и «Три кита». Главным обвиняемым по этому делу проходит Сергей Зуев. В июле в ходе операции спецназа была разогнана крупнейшая сходка воров в законе. Задержаны 39 законников, в основном лиц грузинской национальности, которые собрались на заранее зафрахтованном корабле на Клязьминском водохранилище. Для задержания авторитетов оперативники использовали вертолет. Среди задержанных оказались Тариел Аниани, Джамал Хачидзе и Ролланд Гегечкори. Причиной такого схода в ГУ МВД по ЦФО считают обсуждение конфликта с другим вором в законе, Асланом Усаяном, дед Хасан. Задержанных доставили на Шабловку в штат ГУ МВД по ЦФО, где с ними побеседовали и большинство отпустили. Впервые в истории российского правосудия возбуждено уголовное дело в отношении присяжного заседателя Сергея Левина, участвовавшего в обсуждениях по делу об убийстве зампреда Центробанка Козлова. По информации следствия, присяжный предлагал крупные суммы денег своим коллегам за вынесение оправдательного вердикта. В ходе проведенных обысков у многих присяжных были обнаружены крупные суммы денег. В августе в Васильевском суде Санкт-Петербурга прошли предварительные слушания по первому уголовному делу Владимира Барсукова – Кумарин. Следствие обвиняет его в рейдерском захвате ресторана «Райский уголок» и крупного магазина, а также легализации средств, полученных преступным путем. Создателем и руководителем этой преступной группировки Следственный комитет считает авторитетного петербургского бизнесмена Владимира Барсукова, Кумарин. По данным следствия, под его непосредственным руководством был осуществлен рейдерский захват нескольких десятков предприятий. Напомним, что в декабре 2008 года горсуд Санкт-Петербурга вынес приговор по первому уголовному делу о рейдерстве, за которым, по версии следствия, стояла Тамбовская ОПС. 8 фигурантов дела, по версии следствия, выступали в роли номинальных директоров компаний, через которые тамбовские проводили сделки купли-продажи захваченной недвижимости. При этом суд оправдал всех подсудимых по обвинению в участии в оргпреступном сообществе, но признал виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Владимир Барсуков является подсудимым по аналогичным эпизодам другого уголовного дела — захвата ресторана «Петербургский уголок» и универсама «Смольнинский», которые находятся на рассмотрении Куйбышевского суда Санкт-Петербурга. В сентябре в Мосгорсуде закончился очередной процесс над членами Орехово-Медведковской группировки. На сей раз суд рассматривал эпизод убийства одиозной фигуры лихих 1990-х Атари Квантришвили. Исполнителем убийства у Краснопресненских бань в апреле 1994 года был признан штатный киллер группировки Алексей Шерстобитов, ранее по документам Алексей Кузьмин. Приказ на убийство Квантришвили он получил от лидера Ореховских Сильвестра. Суд признал его виновным и приговорил к 23 годам лишения свободы. В сентябре вышел указ президента России об очередной реорганизации нынешнего департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ. Отныне на его основе будут действовать два департамента. Один должен противостоять экстремизму, другой — обеспечивать охрану лиц, подлежащих государственной защите. В названии обоих словосочетание «организованная преступность» отсутствует. Все функции по борьбе с оргпреступностью общеуголовного характера, а также подразделения по разработке воров в законе и преступных авторитетов передаются уголовному розыску. Коррупция и экономические проявления оргпреступности оказываются в ведении структур по борьбе с экономическими преступлениями. Вернулись к тому, с чего начинали 20 лет назад. Борьба с оргпреступностью силами подразделений, которые подчиняются, предположим, городским управлениям, а значит, городским властям, вряд ли имеет радужные перспективы. На следующий день после опубликования указа президента агентура еще не разогнанных управлений по борьбе с организованной преступностью сообщила. Воры в законе во всех регионах России устроили банкет по случаю ликвидации ненавистной службы. В СК при прокуратуре прошло совещание, посвященное годовщине этого ведомства. Глава СК Бастрыкин отметил, что за год его ведомство рассмотрело 220 тысяч уголовных дел, 106 тысяч из которых закончено. Из числа последних 98 тысяч направлено в суд. Вместе с тем он отметил, что количество дел по коррупции с каждым годом все растет. Если в 2006 году их зарегистрировано 6,5 тысяч, в 2007 году — 7 тысяч, то в первом полугодии 2008 года — 8,5 тысяч. В настоящее время в СК работают 19 тысяч человек. В октябре в Москве в торжественной обстановке прошли торжества по поводу 90-летия образования Московского уголовного розыска. На торжественных мероприятиях выступил министр МВД Нургалиев. На собрание были приглашены ветераны МУРа. В этом же месяце прекратил свое существование Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ. Криминальная хроника. 17 ноября в Москве было совершено покушение на бизнесмена, выходца из Грузии. Неизвестные расстреляли Георгия Царцвадзе, который, по данным МВД, также мог быть связан с криминалом. Преступники открыли по нему огонь из автомобиля «Шкода Октавия», который позднее был найден сгоревшим. Стрельба велась из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Всего на месте происшествия оперативники обнаружили 26 гильз. После нападения Георгий Царцвадзе был доставлен в больницу с ранениями бедра, грудной клетки и брюшной полости. Спустя 10 дней в Москве неизвестными расстрелян автомобиль Porsche Cayenne. В результате нападения был убит 37-летний бизнесмен грузинского происхождения Олег Авлахашвили, живший ранее в Южной Осетии. Около 5 часов утра милицейский патруль обнаружил на Трифоновской улице врезавшийся в дерево Porsche Cayenne, в салоне которого находился убитый. По данным правоохранительных органов, неизвестные обстреляли автомобиль на ходу, ранив бизнесмена, который сам вел машину. После этого машина врезалась в дерево, и преступники добили его из автомата Калашникова. По предварительным данным, убийцы произвели по автомобилю не менее 20 выстрелов. В милиции полагают, что за жертвой было установлено наблюдение, а само убийство носит заказной характер. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» и статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Согласно информации МВД, в машине находился уроженец Грузии Олег Авлохашвили, имевший ранее бизнес в Южной Осетии, однако некоторое время назад перебравшийся в Москву. В правоохранительных органах также не исключают его связи с криминалитетом. Мосгорсуд признал Френкеля Алексея Ефимовича, 1974 года рождения, виновным по статьям 33, 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Интересно, что на прениях сторон гособвинение запросило для господина Френкеля, признанного присяжными заказчиком убийства, пожизненное лишение свободы. Банкир в своем последнем слове просил у судьи прощения за бестактное поведение на процессе. Вслед за ним к 13 годам заключения была приговорена управляющая рестораном «Триш» Лиана Аскерова, которую признали виновной в организации преступления. Сожитель госпожи Аскеровой Борис Шафрай, которого она, по данным следствия, просила подыскать знакомых, чтобы разобраться с одним человеком, был осужден на 14 лет строгого режима. Александра Белокопытова, доставившего киллеров к спорткомплексу «Спартак», возле которого 13 сентября 2006 года был смертельно ранен Андрей Козлов и убит его водитель Александр Семенов, судья полностью оправдала в части хранения и ношения оружия. Статья 222 УК РФ. Тем не менее, и он был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к 10-летнему сроку. Максим Прогляда, стрелявший в Андрея Козлова, получил 24 года строгого режима. Алексей Половинкин, пули которого добили тяжело раненого господина Козлова и убили его водителя, получил пожизненный срок. Наименьший срок был назначен одному из организаторов убийства, Богдану Погоржевскому. На посредничестве, по данным следствия, он заработал около 200 тысяч долларов, а кроме того, помог киллерам достать оружие. За активное сотрудничество со следствием и гособвинением на судебном процессе, признанный виновным в незаконном обороте оружия и убийстве, Богдан Погоржевский был осужден всего на 6 лет лишения свободы.